Пыл уставших камер, глухонемых провожают вольер, пока кто-то немытыми руками копается в их грязном белье. Терабайты тупых фотографий зальются в бэкап на выход с вещами. Не забудь перетернуть на них, гражданин начальник. Смотри на меня. Я голый стою в окне без штор. Смотри на меня. Я в руках держу свой пол. Смотри в глаза. С балкона напротив отличный обзор. Бывает ночь в моей кровати. Смотри внимательно. Повисла угроза извне, крысами движет страх и обида. Во вскрытом тобой письме жирным шрифтом написано, что ты. Терабайты хоум-видео скорее скачать, изучать их ночами. Обязывает протокол, гражданин начальник. Смотри на меня. Я голый стою в окне без штор. Смотри на меня. Я в руках держу свой пол. Смотри в глаза. С балкона напротив отличный обзор. Бывает ночь в моей кровати. Смотри внимательно. Каждый ебаный час, каждый ебаный день. Я слежу за тобой. Я слежу за тобой. Каждый ебаный миг всю твою жалкую жизнь. Я слежу за тобой. Я приду за тобой. Юзернейм, я знаю, где ты. Что ты там делаешь у себя в ночи? Наверняка в чем-то запретном можно уличить. Один неосторожный клик лучше всех улик. И больше в сети никто не услышит твой крик. Сплошь мертвые собачки, грустные смайлы. Все явное быстро спрячут, сделают тайным. На обрубке провода болтается провайдер. Остался чистый трафик, господи, раздай нам. Был за хэшом тег, стал за решеткой зэк. What the fuck, им хочет, что делать хз? Но мы пока тут осторожно онлайн посидим. Всем крепкого сигнала, до новых встреч в сети. Смотри на меня. Я голый стою в окне без штор. Смотри на меня. Я в руках держу свой пол. Смотри.